Указание пути ко спасению. Сколько должно пролить поту, употребить трудов и претерпеть лишений, болезней, печалей и воздыханий для приобретения себе вечного покоя на небеси. Сердце и устне, благодарящие Бога за все, привлекают к себе милостивое благоволение Его. А ропотливых не терпит Бог, аще не накажет. Более всего, смиряйте себя в мысли пред Богом и людьми, через что и Царствие Божие узрите внутри себя. И в то же время будет лице ваше сиять благоговейным спокойствием и приятной улыбкой. Если все святые несли свои кресты, да и сам Спаситель наш был распят на кресте, то и мы должны, взирая на них, распинать плоть свою со страстьми и похотьми, а иначе, лежачи и покоясь по всему, как бы не свалиться в преисподнюю. Путь к небеси никто же добре совершает, разве кто на всяк день добре начинает. Во всякой вещи снисходителен будь, и Бог тебя ублажит, и добрые люди похвалят. По крайней мере, претерпим Бога ради хоть косой взгляд, холодный прием и отказ в просимом. И хотя с сих ничтожных степеней начнем свое распятие, и Бог милостив, проберемся и мы за великими страдальцами в Царство Небесное.